Чудовище. Бэбс, бирмингемское чудовище, приехала в город 10 лет назад из Нью-Джерси, стала членом алмазного клуба и 6 лет подряд была ведущим агентом по продажам. В бизнесе Бэбс просто динамо-машина. Это так, но чаще всего про Бэбс говорили, что человек она дурной. Она даже не пыталась изобразить из себя хорошего человека, но разве что перед клиентом. У Бэбс было не только два лица. У нее было и два голоса. Общаясь с работниками или другими агентами, она отдавала приказы громким, резким тоном, которым можно лед рубить. С клиентом же говорила влажным, сиропным говорком. По определению Бренды, от ее попыток скопировать южное произношение стошнит и червяка. Говорят, каждый получает лицо, какое заслуживает. И в случае с Бэбс это правда. Кое-кто, Этель, однажды сказал, что Бэбс — вылитая портовая крыса в цивильной одежде, неумолимая и жестокая, полная дрянь, но аккуратистка. С маленькими колючими глазками-бусинками, с узким острым личиком и длинным острым носом, вылитый грызун, рвущийся к намеченной цели. Однажды на торжественном обеде, устроенном под лозунгом «Женщины в агентстве недвижимости», Бэбс сидела за столом и щипала сыр, и Этель, пихнув Бренду локтем, прошептала: «Глянь, я ж говорила, что она крыса!» Но Бренда возразила, что Бэбс больше похожа на гончую с парой дрянных сережек в ушах. Не только наружность Бэбс раздражала Этель, но и то, как грубо та вела дела, какие кричащие безвкусные рекламы помещала в газеты. Бэбс давала объявления только заглавными буквами, и они просто орали на читателя: «Спешите, спешите, спешите! Не пропустите! Бегом, а не шагом! Захватите зубную щетку!» Мэгги в объявлениях оперировала более мягкими понятиями: «Приготовьтесь влюбиться», «изысканность прошлого», «дом, в котором сбываются мечты» или «ваш новый чудный дом ждет вас». Рекламируя менее дорогие дома, Мэгги писала: «Редкий шанс для разборчивого покупателя», «очаровательный и посредством» или «совершенный дом для первой покупки и для желающих сэкономить». Бэбс продавала те же дома под такими лозунгами: «Дешево, дешево, дешево! Настоящий стиль! Хватай, пока можешь! Будет чем похвастаться!» Объявления Мэгги с рекламой элитных домов на горе были особенно краткими и простыми. Цена договорная. А вот как Бэбс продавала такие дома: «Если спрашиваешь, значит, он тебе не по карману!» Если объявление Мэгги гласит: «Большой, просторный дом, идеален для коллекционера и благотворительных выставок», то Бэбс стесняться не станет. «Есть картины? Стен хватает! Уйма места для вечеринок!» На взгляд Этель, мягкости и утонченности в Бэбс не больше, чем в магистральном тягаче «Мак», но с годами агентство Бэбс Бингингтон втрое обставило Красную гору по продажам. Стало ясно, на что клюет публика. И Этель злилась так, что еще чуть-чуть и начнет плеваться пулями. Сейчас всякий, имеющий отношение к их бизнесу, знал, что Бэбс не брезгует брать взятки у строительных компаний. Если строители положили глаз на какой-нибудь старый особняк, выставленный на торги, Бэбс без промедления подкатывала к владельцу и уговаривала продать дом симпатичным молодоженам, специально нанятым на эту роль. А как только сделка оформлена, тут же у старого дома возникали бульдозеры, строители сносили особняк, едва ли не за ночь возводили на его месте дешевую в постройке ярко-оранжевую мегавиллу в средиземноморском стиле, больше всего похожую на мексиканский ресторан быстрого питания. А Этель злилась: какое вообще к черту отношение имеет средиземноморский стиль к Бирмингему?